У следователя. «Значит, теперь меня официально признали потерпевшей?» — спросила Елена у Павлова, когда они вышли из кабинета следователя. На вдове был темно-брючный костюм, голову покрывала черная косынка. Солнцезащитные очки закрывали припухшие от слез глаза. «Совершенно верно», — подтвердил Артем. «В этой связи у вас появляются соответствующие права, которые вам разъяснил следователь». «Я половину не поняла», — призналась Терентьева, поправив косынку. «Этот лейтенант... как его...» «Дмитрий Иванович, следователь по делу», — напомнил адвокат. «Он пробубнил все скороговоркой, словно кашу жевал, так что я толком ничего не сообразила». «Это не страшно, я позже вам все объясню», — успокоил ее адвокат. «Самое главное, вы становитесь законным участником уголовного процесса по этому делу. Отныне вы вправе заявлять ходатайство, давать показания, участвовать в следственных действиях, получать копии документов из уголовного дела и так далее. Но поскольку вашим доверителем являюсь я, то вам не за что беспокоиться. Все эти задачи возложены на меня. Если вам будет звонить следователь или кто-то еще в рамках этого дела, обязательно связывайтесь со мной. О любом шаге следствия, будь то предстоящий допрос или экспертиза, пожалуйста, ставьте меня в известность». «Хорошо». Она вздохнула и сняла очки. Павлов осторожно коснулся ее локтя. «Елена, я понимаю, вам сейчас очень тяжело. Но я призываю вас собрать свою волю в кулак, как бы банально это ни звучало. Другого выхода нет. Нужно идти до конца». «Вы верите, что они найдут убийцу Сергея?» «Я бы не стал браться за это дело, если бы считал его безнадежным», — решительно произнес Павлов. «Поверьте, что нераскрываемых преступлений не бывает. Вопрос лишь в желании и возможностях следственных органов. Они, увы, не всегда на должном уровне». Губы женщины тронула едва заметная улыбка. «Я вижу, что вы, Артем, несгибаемый оптимист». «Разве в этом есть что-то плохое? Тем более, когда оптимизм опирается на взвешенный расчет». Терентьева вздохнула. «Вы очень добры и настойчивы, Артемий Андреевич, но не получится ли, что мы толчем воду в ступе?» «Оптимист с надеждой смотрит на плохое. Пессимист сомневается в хорошем. Но вот и подумайте, у кого из них больше шансов на победу?» Сказал Павлов. «А теперь подождите меня на улице. Я на несколько минут загляну к следователю». Елена ушла, и адвокат, вернувшись к кабинету, постучал в дверь. «Позвольте еще на пару вопросов». «Заходите», — произнес старший лейтенант, подняв глаза на Артема. «Должен признаться, что для всего следственного управления ваше появление здесь было настоящим сюрпризом». «Жизнь вообще полна сюрпризов», — сказал Павлов, усаживаясь на стул. «Причем самых непредсказуемых. Что вы хотели?» «Дмитрий Иванович, я понимаю, не в ваших правилах раскрывать ход следствия. И тем не менее, можно поинтересоваться, есть ли хоть какие-то зацепки, ведущие к убийце Терентьева?» Лейтенант взял в руки карандаш, задумчиво покрутив его между пальцами. «К сожалению, пока хвастаться нечем», — проговорил он. «Мы проверили записи с камер, убийца некоторое время находился возле подъезда. На нем была респираторная маска и кепка, на руках велосипедные перчатки, то есть идентифицировать его личность не представлялось возможным. Мы можем судить только о росте и походке подозреваемого. На записях видно, что он то и дело поправлял рукав куртки. Очевидно, именно там киллер прятал свое оружие, шило. Отпечатков на нем, увы, тоже не обнаружено». «Передвижение убийцы ведь можно отследить по камерам», — предположил Артем. «Разумеется, в теории можно. Именно сейчас мой помощник запрашивает записи», — ответил следователь. «Где-то камеры есть, где-то нет. А там, где есть, не всегда в рабочем состоянии». Адвокат скептически качнул головой, и лейтенант это заметил. «Да, Артемий Андреевич, у нас все делается не так быстро, как у вас в столице». Развел он руками. «Дай бог, через пару дней только все записи у нас окажутся. Потом потребуется время их всех прошерстить. А это не 2-3 часа. Также прорабатываем связи убитого. Он ведь занимался строительным бизнесом, и наверняка у него хватало недругов». «Это все понятно», — сказал Павлов. Положив перед собой кожаную папку, он достал оттуда несколько листов, скрепленных степлером. «Если позволите, я окажу посильную помощь следствию». «Что это?» — удивленно спросил следователь, когда адвокат подвинул документ в его сторону. Это копия заявления в прокуратуру. Можно сказать, оно было приготовлено еще тогда, когда Сергей Терентьев был жив. Возможно, вам будет интересно узнать, с кем конфликтовал погибший и кто мог быть причастен к его смерти». «Любопытно», — пробормотал следователь. «Визитку я вам оставил, так что всегда готов к сотрудничеству. До свидания». Едва Павлов вышел из кабинета, как ему позвонил Шамиль. «Слушаю тебя, дружище». «Тёма, привет! Не занят?» «Был бы занят, не ответил», — усмехнулся Артём. «Логично и, главное, честно. Итак, я кое-что выяснил по твоей просьбе насчет Улановой. Я имею в виду ту женщину, что числится директором ООО «Небеса». Так вот, ты оказался прав. Это самая обычная бабушка и никакого отношения к строительной фирме не имеет. У меня есть телефон, я тебе сейчас сброшу. Но, как мне кажется, лучше переговорить с ней лично. Адрес у меня тоже есть». «Отлично, жду».